Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, Святая Матерь наша Церковь празднует преображение Господа и Бога и спаса нашего Иисуса Христа, и сегодняшние строчки Евангелия показали нам возможность видения славы Божией. Скупые строчки Священного Писания говорят нам: «И взял их на гору, помолитесь». То есть Бог является человеку в молитве, не в суете, не в повседневной обыденности, а в духовном подвиге. Взял их на гору, то есть на особое место, там, где тишина, покой, где надмирность, где некая тишина, где внутрь пребывания. Как нам сказали святые отцы: «Войди внутрь себя, внутрь твоего сердца, и там увидишь лестницу, возводящую на небо». И почему мы слышим эти слова? Когда идешь помолиться, затвори клеть твою и помолись Отцу твоему в тайне. Не комнату твою, как звучит на русском языке. Можно затворить комнату и остаться наружу. А говорится: затвори клеть твою. То есть внутренние двери твоего сердца, чтобы ничто не мешало твоей молитве, чтобы только о едином думал ты в этот момент, когда ты творишь и когда ты идешь молиться единому, всеведущему, вселюбящему Творцу Богу и Совершителю. И взял Христос на гору не кого-нибудь, а особых учеников. И это тоже символичные их имена: Петра, Иакова и Иоанна, апостола надежды, апостола веры и апостола любви. Этим добродетелем является Бог. И насколько было это возможно, Бог открыл славу свою человеку на том языке, на каком им было понятно, потому что это произошло перед его распятием, и чтобы тогда, когда будут распинать его, не подумали, что распинают простого человека, потому что они видели славу Божию, да и когда узрит распинаемо страдание, уразумеют вольно ли. Господь приоткрыл славу свою. И дважды во время богослужения, во время прославления этого праздника, мы читаем дивные слова, которые вселяют в нас надежду. «Преобразился и на горе Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, яко же можаху». Сколько они могли, показал им славу, но не всю. Почему? А потому что бесконечный Бог не может явиться во всей полноте и познан быть во всей красоте, и открыться во всей красоте ограниченному человеческому уму. «Яко же можаху» — это тропа праздника и слова кондака праздника преображения. «На горе преобразился Иси, и яко же в мещаху ученицы Твои славу Твою Христе Боже видиша». «Яко же в мещаху» — первые слова «яко же можаху», а второе слово «яко же в мещаху ученицы Твои славу Твою Христе Боже видиша». Почему я говорю об этих словах? И почему обращаю ваше внимание на них? Да потому что то, что мы сейчас видим своими глазами, славу Церкви, славу богослужения, славу таинств, это все мизерная часть и подобие той славы, которая должна явиться в нас. Ибо апостол Павел так и говорит: «Я думаю, что скорби нынешнего времени ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в нас». И апостол Павел говорит: «Я не знаю, что я буду там в вечности. Я не знаю, что я буду. Я только знаю, что я буду подобно Ему, то есть Христу, потому что увижу Его, как Он есть. Я надеюсь на это, я живу этим, что я увижу Христа, как Он есть. И это для меня будет ликованием, и это для меня будет радостью, это для меня будет жизнью. И апостол Иоанн Богослов нам в Апокалипсисе изрек: а если вообще писать о том, что сказал Христос, то я думаю, что самому миру не вместить написанных книг. Вот какая наша вера. Вот какой наш Бог. Вот какая наша вечность. Когда задают вопрос: а не скучно ли там будет? Нет, не скучно. Это до бесконечности будет познание Бога, прославление Его, умножение знаний, умножение радости, умножение любви. Как Бог бесконечен, так и радость, даруемая верным, будет развиваться до бесконечности. Апостол Павел так об этом и говорит: ухо то не слышало, глаз то не видел, и даже на сердце человеку не приходило, что уготовил Бог любящим Его. Уготовил. И мы читаем слова священника во время божественной литургии: «Ты даровал нам царство еси будущее». Два времени совпадают в одном. Настоящее и будущее. «Ты даровал еси нам царствие будущее». Даровано кому? Верным. И даровано когда? Вот сейчас, реально, не тогда, когда оно придет во всей своей полноте. А нам дана эта радость сейчас жить в этом царстве, если мы выйдем за рамки этого времени. Если мы выйдем за рамки этой повседневности, мы уже можем жить в вечности. И есть условия, когда непостижимый свет Божий открывается человеку, чтобы выяснить духовную сущность человека, его внутренний мир. Мы часто иногда задаем вопрос: веришь ли ты в Бога? Да, верю. И это радостно, что человек верит в Бога. А ходишь ли ты в храм Божий? Да, я хожу в церковь. Я хожу в храм Божий, и это другой уже уровень человека. И это тоже прекрасно. И это тоже хорошо. Но этого мало. Никто из нас никогда не задает третьего вопроса. Живешь ли ты церковью? И живешь ли ты Богом? Потому что ходить в церковь – это очень мало. Надо жить жизнью церкви, чтобы там явился тебе Бог, и чтобы полнота радости была у тебя постоянно в твоей жизни, чтобы ты жил в Царстве Небесном, чтобы ты жил у Христа за пазухой, а для этого мало ходить в церковь. А что такое жить жизнью церкви? Принимать все от церкви, ее чинопоследование, ее таинство, ее закон, священноначалие, жить в послушании Матери Церкви, не мудрованием головы своей «я», что в голову ветер надует. «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Придут дни, когда отнимется от них жених, тогда будут поститься в те дни. Принимаемые посты узаконены Святой Церковью. Кто не будет есть тело моего, пить крови моей, не увидит. Тот, кто будет есть тело мое и пить кровь мою, тот не увидит смерти вовек. Тот, кто не ест мое тело и не пьет моей крови, не имеет в себе жизни. Значит, все таинства, которые даны церкви, они должны стать нашими. Мы должны жить этими таинствами. Не от случая к случаю, а это должно быть регулярно. Наша исповедь и святое причащение, и время, установленное церковью соборования, те наиболее частые таинства, которыми мы должны жить постоянно. Утренние и вечерние молитвы, глава Евангелия, которые заповедовали оптинские старцы, минимум говорят они, глава Евангелия в день и апостольские послания. Мы должны знать жития святых. У нас есть эти дивные книги Дмитрия Ростовского, жития святых, хотя бы на месяц вперед, хотя бы посвятить это воскресный день, хотя бы знать житие своего святого. Сегодня утром спросили, знаете ли вы тропарь своему небесному покровителю, имя которого вы носите? И из 10 человек 10 ответили, что не знаем. Жить жизнью церкви, это значит жить молитвой, жить Евангелием, чтобы это было на первом месте. Почему ты не читаешь утренних молитв? А я не выспался. А для чего тебе выспаться? Чтобы было здоровье. А для чего тебе нужно здоровье? Чтобы работать. А для чего тебе нужно работать? Чтобы заработать деньги. А когда ты заработаешь эти деньги, у тебя дальше что будет? И человек начинает рассуждать, что у него будет и прочее. А к Богу какое это имеет отношение? Значит, человек подумал о том, о своей физической жизни и знает, как бы чуть-чуть не нарушить своего покоя, чтобы плоть со всех сторон была обихожена, а о том, что душа осталась голодной, и это сердце не чувствует. Почему? А потому что нету жизни церкви. Преподобный Серафим Саровский говорил нам, что наш ум должен как бы плавать в волнах Священного Писания. Он за неделю прочитывал весь Новый Завет в первые 2 дня, в первые 4 дня, в понедельник, вторник, среду, четверг, евангелистов, а в остальные дни апостольские послания и апокалипсис. Серафим Роуз, подвижник нашего времени, когда он совершал то или иное миссионерское путешествие, он ездил с богослужебной минеей. Он не имел возможности быть в храме, но вычитывал службу данному святому в машине, в поезде и в автобусе. Мы можем сказать, так это же монахи, мы же простые люди, и для простых людей есть тоже жизнь церкви, ее уставы и ее законоположение. Каждый день в неделю посвящен тому или иному событию. Воскресенье понятно. Понедельник посвящен небесным силам, и можем в этот день читать канон ангела-хранителя. Вторник посвящен святому Иоанну Предтече, воспоминанию его жизненного подвига. Среда и пятница посвящено кресту Господню. Четверг святителю Николаю, святым апостолам. Суббота – день памяти всех святых и день поминовения. И в этот день мы тоже можем быть в церкви. В церкви каждый день читается маленькое зачало Священного Писания, Евангелие и апостольские послания. У каждого дома есть календарь. И прочитает этот маленький отрывок Евангелия, который сегодня читается в церкви. И ты душой будешь в церкви и с церковью. Мы все умиляемся, когда у нас есть время, когда у нас есть возможность посетить то или иное святое место, совершить святое паломничество. И мы, напрягаясь в монастыре, ходим на все службы, встаем на раннюю божественную литургию, и потом участвуем в полном круге богослужений, исповедуемся, причащаемся, и обновленные, радостные, приезжаем домой с новыми силами, с новыми чувствами. И это бывает только тогда, когда мы в отпуске, когда у нас есть время. Значит, что, мы живем как только полной, насыщенной духовной жизнью, когда у нас есть возможность, а другие 350 или 340 дней в году, как они проходят? Они проходят по боку. Наше подворье монастыря Оптиной пустыни. Каждый день совершается братское богослужение. Монастырская полуночница канона в 6 часов утра. А посчитать по людям, сколько ходит в храм? 5, 8, 10, постом больше человек. А остальные что? Остальные готовятся к работе, чтобы выспаться, позавтракать и пойти на работу, заработать денег, принести в семью, потом на следующий месяц, и так из месяца в месяц. Все вроде бы правильно. А Бога-то среди этого ты не найдешь. Почему? Во сколько ты ложишься спать? В 12, в час, в 2, а потом что? Встали в 7, в 8, побежали быстрее на работу. А почему бы все не перестроить так, чтобы жить жизнью церкви? Почему не лечь в 11 часов вечера, встать в 6 часов, в 7, пол седьмого дома почитать молитвы все какие-то, твое домашнее правило, почитать Евангелие маленькое от зачала, посвятить лучшие силы Богу, а потом твой рабочий день, зарабатывание денег и прочее. Но лучше это было посвящено Богу. День ты начал с церкви. И так во всем. Мало ходить в церковь, как мало ходить вокруг больницы, как мало записаться на прием к врачу и ходить к нему, и так к нему и не попасть. Мало вспахать дачу на огород на даче и ничем его не засеять. Можно и 5, и 10, и 20 лет проходить в церковь и не стяжать этих плодов, и не встретить Бога, этого света истины, который открывается добродетели, который открывается молитве, который открывается на горе. На гору надо подниматься. Вот гора – это наша с вами церковная жизнь. Вот на этих путях церковной жизни, на этой горе можно встретить Бога. Ни на каких других путях. И мы заканчиваем всякое богослужение вечернее. Христе, свете истины, просвещай всякого человека, ведущего в мир, да знаменится на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи живот наш к деланию заповедей Твоих. Вот где является свет божественный, чтобы исправились наши стопы к деланию заповедей Твоих, заповеди любви, смирения, жертвенной любви. Вот там открывается свет Божества. И каждому, якоже можаху, и якоже вмещаху, откроется Бог любви, правды и истины. Вот в этот день праздника преображения Господня, дай Бог, чтобы и наша с вами жизнь преобразилась, чтобы мы задумались, что такое жизнь с Богом? Что такое жизнь церкви? Что такое жизнь храма? Чтобы мы вместе с псалмопевцем Давидом, который молился об этом и жил этой молитвой, который нам в псалмах оставил образ молитвы, и он говорит: «Едино просих от Господа, то взыщу, еже житими в дому Господню, и зретьми красоту Господню вся дни живота моего». Аминь. С праздником, дорогие мои!